Широко трепещет туманная нива, вороны спускаются с гор. И два тракториста, напившихся пива, идут отдыхать на бугор. Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане, и этим сознанием горд. Другой же играет порой на баяне Сатану и Weather Report. Широко лепещет туманная нива, вороны спускаются с гор. И два тракториста, напившие пиво, идут отдыхать на бугор. Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане, и этим сознанием горд. Больше играет порой на баяне Сантану и Weather Report.